Глава 4. Теперь я хочу рассказать о своем крестном Шиммельпристоре, человеке, безусловно, незаурядном. Начну с внешности. Фигура у него была приземистая. Волосы, рано поседевшие и жидкие, разделенные пробором над самым ухом, он зачесывал на одну сторону. Его бритое лицо с поджатыми губами и крючковатым носом, на котором сидели громадные круглые очки в целлулоидной оправе, привлекавшие к себе внимание удивительной величиной безбрового лба, свидетельствовало об уме остром и озлобленном. Крестный, например, давал следующее ипохондрическое толкование своему имени. «Природа, — говорил он, — это гниение и плесень. И я предназначен быть ее пастырем, отсюда и мое имя Шиммельпристор. А вот почему я зовусь Феликсом, это уж одному Богу известно». Родом из Кёльна, он был принят там в лучших домах и даже играл видную роль в обществе, являясь неизменным распорядителем карнавалов. В силу обстоятельств или какого-то происшествия, нам это оставалось неясным, ему пришлось убраться оттуда. Он перекочевал в наш городишко и вскоре, еще задолго до моего рождения, сделался другом нашего дома. Постоянный посетитель всех наших вечеров, крестный пользовался большим уважением собиравшегося у нас общества. Дамы взвизгивали и закрывали лицо руками, когда он, поджав губы, внимательно и в то же время безразлично, словно штудируя какой-то неодушевленный предмет, вглядывался в них сквозь свои совиные очки. «Ох уж этот художник! — кричали они. — Как смотрит! Верно видит насквозь, до самого сердца! Смилуйтесь, профессор, не пугайте нас!» И хотя все его уважали, сам он не слишком высоко ставил свое призвание и часто высказывал довольно сомнительные суждения о природе художника. «Фидий, — говорил он, — был человеком недюжинного таланта, о чем свидетельствует хотя бы то, что его обвинили в воровстве и бросили в афинскую тюрьму. Он присвоил золото и слоновую кость, отпущенные ему для статуи Афины. Перикл его, почитатель, устроил ему побег из тюрьмы. Чем этот прославленный ценитель и доказал, что разбирается не только в художестве, но, что гораздо важнее, и в художниках. И Фидий отправился в Олимпию. Там ему было поручено создать из золота и слоновой кости великого Зевса. Что же он сделал? Опять проворовался. И умер в олимпийской тюрьме. Характерный случай. Но таковы люди. Они с восторгом принимают талант, который уже сам по себе странность, но странности с ним связанных, и, может быть, неразрывно, принять не только не хотят, но наотрез отказываются даже понимать их. «Так, — говорил мой крестный, — я дословно воспроизвел его рассказ, ибо он часто повторял его и всегда в тех же самых выражениях. Мы, как сказано, жили с ним душа в душу. Он очень благоволил ко мне, и я с годами все чаще служил ему натурщиком. Мне это доставляло большое удовольствие, тем более что он всякий раз рядил меня в другие костюмы и уборы, которых у него была целая коллекция. Мастерская крестного с одним большим окном напоминала ветошную лавку. Она помещалась под крышей небольшого домика у самого Рейна, единственными жильцами которого были он и его старая домоправительница. Там я часами, по его выражению, сидел для него на деревянном, грубо сколоченном помосте, а он орудовал у мольберта кистями и шпателем. Надо заметить, что я позировал и обнаженный для большой картины на сюжет из греческой мифологии, которая должна была украсить столовую некоего майнского виноторговца. За это время я наслушался немало похвал от художника, ибо кожа у меня была золотистая, рост такой, как положено греческому богу, фигура стройная, крепкая, без излишне развитой мускулатуры и безупречная по своим пропорциям. Сеансы эти занимают совсем особое место в моих воспоминаниях. Но еще интереснее были переодевания, происходившие вне мастерской крестного. Случалось, что, собираясь к нам вечером, он заранее присылал целый тюк всевозможных костюмов, париков, оружия, и после ужина обрежал меня, чтобы затем набросать на куске картона в том виде, который ему на сей раз приходился по вкусу. «Этот мальчик рожден для маскарада», — говорил он, радуясь, что любой костюм мне к лицу, любое платье сидит на мне естественно и привычно. И правда, кем бы я ни наряжался, римским флейтистом, в коротеньких одеждах и венке из роз на черных кудрях, английским дворянином в жестком атласе, с кружевным воротником и в шляпе с перьями, испанским торадором в усыпанном блестками ярком болеро и широкополой фетровой шляпе, юным аббатом эпохи пудренных париков, в скуфейке, в чинном белом галстуке, плаще и туфлях с пряжками, австрийским офицером в белом мундире при шпаге и шарфе или крестьянином из горных немецких деревень в подбитых гвоздями башмаках и с хвостом серны на зеленой шляпе. Всякий раз людям казалось, что я рожден именно для этого костюма, да я и сам, смотрясь в зеркало, невольно приходил к тому же выводу. Более того, крестный уверял, что мое лицо, разумеется, при соответствующем костюме и парике, становится характерным не только для определенного сословия и национальности, но даже для определенной эпохи. А сам он поучал нас, что время неизбежно накладывает на своих детей особую физиогномическую печать. Итак, если верить крестному, то я и в облике средневекового флорентийского щеголя, и в пышном парике, который в позднейшее столетие являлся непременным украшением знатного юноши, казался сошедшим с портрета тех времен. Ах, что за чудные это были минуты! Но они быстро пролетали, и когда я вновь облачался в тусклое, будничное платье, мной овладевали печаль и жгучая тоска, ощущение бесконечной, неописуемой скуки, так что остаток вечера я проводил, ни слова не говоря, в подавленности и унынии. На этом кончаю о Шиммель-Пристере. Позднее, в конце моего изнурительного пути, этот превосходный человек снова решительным образом спасительно вмешается в мою жизнь.